Последним в кают-компании появился тренер Виктор Мильман. «Извините», — обратился он к капитану, — «но сеньор Колонна никак меня не отпускал, требовал доиграть подачу». Капитан ничего не ответил и поднял глаза на боцмана. Подчиняясь его взгляду, Арчер Перриш закрыл дверь в библиотеку. «Господа», — капитан обвел взглядом членов команды, — «мистер Орлов примерно 20 минут назад вышел из библиотеки и исчез. Сейчас боцман распределит вас по палубам. Я прошу осмотреть все помещения на всех палубах и в трюме, включая подсобные. Осмотру подлежат все салоны и все каюты, независимо от того, кто в них живет. Осмотреть самым внимательным образом, обращая внимание на любые мелочи, которые могут внести ясность в исчезновение мистера Орлова. На весь осмотр я даю вам, — капитан взглянул на часы, — 15 минут. Если за это время мистер Орлов не будет найден, я разверну яхту и верну ее в точку, в которой он пропал». Капитан выдержал паузу и кивнул боцману. «Начинайте, Арчи». Боцман обвел членов команды тяжелым взглядом, достал из внутреннего кармана синего мундира свернутый в четверо план яхты и разложил его на столе. Глава 9. В 3 часа в дом Лейнов Моцелит приехала подруга Алины Дина. 4 стола уже стояли на траве, накрытые белыми скатертями и полностью сервированы. Хельмут с помощью 3 мужчин в форменных рубашках поднимал на жаровню 2 ягнят, насаженных на вертел. Острый конец вертела никак не входил в специальный вырез, позволяющий ему свободно вращаться. Габриэль поспешил на помощь, поддержал тяжелый вертел и помог его установить. Дана наблюдала за операцией ягнята с легкой улыбкой. Ее явно развлекала развернутая старым Хельмутом грандиозная подготовка к торжеству. Алина встретила подругу на поляне у ворот. Девочки устроились в креслах у самого дома. «Мои родители ехали в Тель-Авив», — сказала Дина, объясняя свой ранний приезд. «И по дороге забросили меня сюда, иначе мне никогда вас не добраться». «Ну и отлично», — отреагировала Алина. «Я уже свободна, так что есть время поболтать. Я решила поступать в Хайфский университет». «На следующей неделе поеду подавать документы», — сообщила Дина и взяла подругу за руку. «Поедешь со мной?» «Не поеду», — Алина улыбнулась, взглянула на проходящую мимо Дану и пояснила. «Не смогу. Мы с мамой уплываем в морское путешествие». «В круиз?» — воскликнула Дина. «Не совсем». Лицо Алины стало загадочным. «Уплываем на яхте моего дяди». «На яхте твоего дяди?» В голосе Дины появились завистливо восторженные нотки. «Вот это здорово! И куда вы поплывете?» «В Италию, в Рим», — важно сказала Алина. «И, может быть, я научусь управлять яхтой. Это моя мечта». Она взглянула на Дану, и та легко пожала плечами, словно говоря, «все может быть, может и научишься». Но проходящий мимо старый Хельмут услышал слова правнучки. «На этой яхте ты ничему не научишься, дорогая». Алина подняла на Хельмута удивленный взгляд. «Это судно и яхты-то называть неправильно», — пояснил Хельмут. «Это настоящий корабль. Думаю, на нем нет ни парусов, ни мачты. И управлять им неинтересно. Включил двигатель, и корабль пошел. Рулевой стоит за штурвалом. Вот и все управление. А парусной яхтой управлять интересно». «Ты умеешь управлять парусной яхтой, Хельмут?» Глаза Алины загорелись. «Умею», — кивнул Хельмут. «Научился управлять, когда в 45-м году плыл из Германии в Южную Америку. Нас было на яхте всего 6 человек, и только один мог управлять парусами. Он и был нашим капитаном. А мне, как самому молодому, пришлось исполнять обязанности матроса. Пришлось всему научиться». «Из Германии в Южную Америку», — вздохнула Дана. 6 человек на яхте. Значит, он все-таки бежал. Неужели мама права?» Дана взглянула на Хельмута, гладившего по голове Алину. «Может ли быть этот добрый, преданный, заботливый и любящий своих близких старый Хельмут военным преступником, бежавшим в январе 45-го года в Южную Америку от приближающегося возмездия?» Она легко представляла себе Хельмута в военной форме или даже в черном мундире СС, но никак не могла представить его пытающим пленных или отдающим приказы убивать женщин, детей и стариков. Она еще раз взглянула на Хельмута. Что же он делал с момента своего призыва в армию в 43-м году до января 45-го? Что? Почему он служил в Берлине? В 43-м году война была далеко от столицы Рейха. Что же он делал в Берлине? Не на передовой, не где-нибудь в окопах Белоруссии, не на подступах к Вене, в Берлине. Значит, он действительно служил в гестапо или в центральном аппарате СС. «Но почему сразу гестапо или СС?» — убеждала себя Дана. «Разве мало в военном городе должностей для 18-летнего парня? Интендант, адъютант какого-нибудь тыловика-генерала, пожарный, в конце концов?» Но убедить себя не получалось. Проходящий мимо Габриэль заметил, как изменилось ее настроение. «Что?» — встревоженно спросил он. «Что-нибудь не так?» «Все так», — отмахнулась Дана. «Все нормально. Когда-нибудь ей придется провести этот разговор. С Хельмутом. Или, в крайнем случае, с Габриэлем. Когда-нибудь ей придется прояснить ситуацию и поставить все точки над «и». Но не сегодня. Только не сегодня. Этот разговор может испортить не только настроение. Он может в корне изменить ее отношение к старому Хельмуту. А сегодня допустить такое она не может. Она не станет портить Алине день ее 18-летия. «Как-нибудь потом, потом», — подумала Дана, понимая, что она откладывает этот разговор на потом последние 20 лет. Глава 10. Первым заметил Мишу моторист Логан Давинпорт. Он стоял на верхней палубе, держался за поручни и внимательно вглядывался в морскую гладь, водя головой вправо и влево. Если он замечал что-нибудь необычное, поднимал глазам бинокль, который висел у него на груди. Он уже трижды поднимал бинокль, но в первый раз замеченный им предмет оказался пальмовой веткой, во второй раз — пенным следом, а в третий — каким-то непонятным цилиндром, который он идентифицировал как кусок пластика. После того, как члены команды не нашли Мишу Орлова ни в одном из помещений яхты, капитан приказал совершить разворот и отправиться в точку, в которой яхта «Мария» была полчаса назад. Боцман расставил членов команды по палубам и приказал смотреть в оба. Пассажиры присоединились к команде и тоже распределились по палубам. Все, кроме Маши Славиной, у которой от волнения начали отниматься ноги, и Веры Шварц, которая сидела рядом с сестрой в ее каюте и, держа за руку, уговаривала, что все, в конце концов, будет хорошо. Доктор Теппер дал Марии Борисовне капли и каждые несколько минут оставлял отведенное ему для наблюдения место на нижней палубе, чтобы зайти в каюту и проверить, как дела. Дела были не очень. Несмотря на попытки сестры успокоить Марию Борисовну, та лежала с закрытыми глазами, тяжело дышала и поминутно повторяла: «Это конец, конец, конец! Миши больше нет!» и мотала головой, когда сестра пыталась с ней спорить. Доктор переглядывался с Верой и выходил, осторожно прикрыв дверь. Яхта самым медленным ходом двигалась по волнам. Небольшой ветер поднял легкое волнение, яхта раскачивалась от носа к корме, заставляя стоящих у бортов хвататься за поручни. Логан Давинпорт в очередной раз заметил что-то необычное среди волн. Он поднял бинокль и поднес его глазам. На этот раз это была не ветка и не пенный след. Он ясно рассмотрел бело-голубое пятно, которое то появлялось на поверхности моря, то уходило под воду.